Затем все стали читать стихотворение Дзя Хуаня. Это было стихотворение из 5 слов в строке. «Грусти не зная, в женских желатые покоях, воином стала, но вовсе не жаждала боя, слезы скрываешь, шатер оставляя узорный, ты из Цинчжоу едешь объята тоскою. После того, как Хэнвану за милость воздала, кто еще может отмстить за жестокость разбоя? Я над могилой верность твою воспеваю. В древности славой никто не сравнится с тобою». «О, это стихотворение еще лучше», — заметили гости. Третий господин Дзя Хуань всего лишь на несколько лет старше Дзя Ланя, но мысли у него значительно глубже. «Крупных ошибок, конечно, нет», — согласился Дзя Джен, «но все же стихи неубедительны». «Ничего», — возразили гости, — «ведь третий господин еще не достиг совершеннолетия. Он будет стараться, и через несколько лет из него определенно выйдет, если не старший Юань, то младший Юань». Старший Юань — Юань Сянь, младший Юань — Юань Цзи, дядя и племянник, крупные поэты, жившие при династии Цзинь, 265-420 годы. «Ну, это вы его перехвалили. Ошибки в его стихах доказывают, что учится он плоховато», — возразил Дзя Джен и спросил у Бао Юя, не закончил ли он свое стихотворение. «Второй господин Бао Юй особенно старается», — заметили гости. «Конечно, его стихотворение получится более трогательным, чем первые два». «Такое стихотворение нельзя писать новым стилем», — услышав это, сказал Бао Юй. «Необходимо подобрать какую-то из древних стихотворных форм большого размера, ибо в маленьком стихотворении невозможно ярко и убедительно отразить подобную тему». «Мы же говорили, что у него свои собственные взгляды и мысли», — закричали гости, хлопая в ладоши. «Всякий раз, когда ему дают тему, он задумывается над тем, какая форма для нее больше всего подходит, какой нужен стиль. Так всегда поступали мастера поэзии. Ведь тема называется «Песни в честь Вэйхуа», и к ней есть прозаическое вступление. А это значит, что нужно создать большое произведение, иначе содержание не будет согласовываться с формой. Для образа можно взять песню «Вэнь Бача, играю на чашках», песню о Хуэй Цзи, поэта Ли Чан Цзи, или песнь о бесконечной тоске Бао Цзюй И, или же станцы, в которых воспевается старина. И писать нужно наполовину ритмической прозой, наполовину стихами, в плавном темпе. Ли Чан Цзи, Ли Хэ, известный танский поэт, живший на рубеже 8-9 веков. Только тогда стихотворение может получиться красивым. Выслушав мнение друзей, Дзя Джен согласился с ними, сам взял кисть и собрался писать, сказав Бао Юю: «Хорошо, начнем. Читай вслух все, что ты сочинил, а я запишу. Если получится плохо, не миновать тебе порки. Будешь знать, как хвалиться». Бао Юй прочел первую строку. «Искусством войны увлекался Хэн Ван и женскую прелесть любил». Дзя Джен записал, прочел про себя и сказал: «Грубовато». «Если он подражает старинным образцам, то это не грубо», — возразил один из друзей Дзя Джена. «Послушаем дальше». «Ладно», — согласился Дзя Джен, — «пока оставим это. Пусть читает дальше».